Пятое. Не узнаю Григория Грязнова. Позвали в кабинет, уж так заведено. Заходишь как поэт, выходишь как но. А. Кое-как приведя себя в порядок, повязав с пятого раза прыгучими пальцами галстук, освежив ротовую полость одеколоном, я с портфелем пошел к двери. Нина на дорожку обвинила меня в подлом антисемейном поведении, но я лишь пожал плечами. На улице стояла тихая рябиновая осень, самый конец сентября. Природа всей своей ясной остывающей гармонии укоряла меня за похмельную гнусность. Из оврага тянуло грибной прелью. Подняв капот ржавой победы, сосед склонился над прокопченным кишечником внутреннего сгорания. «Не едет?» «Поедет, никуда не денется». Весь свой досуг он проводил за ремонтом. Хорошо, что у меня пока нет тачки. Теща уговаривает освоить 21-ю «Волгу» покойного тестя, но свобода дороже. На спортплощадке, обнесенной сеткой, пузатый теннисист из второго подъезда стучал желтым мячом о дощатую стенку. И каждый удар попадал точно в мой мозг. Но и в таком жутком состоянии мысль, подобная вылечить подобным, показалась мне противоестественной. Значит, до алкоголизма еще далеко. Редакционной машины, забиравшей меня из дому, у подъезда не было. Наш водитель Гарик Саркисян с утра чинил бензонасос. Я побрел вдоль дома на Шипиловский проезд к остановке 148-го автобуса. В торцевой квартире на первом этаже жила общеизвестная пенсионерка Клара Васильевна. В небольшом огородике под окнами она завела среди банальной зелени, вроде укропа, кабачок, достигший к осени размеров торпеды. Весь наш кооператив живо следил за прозябанием этого чуда из семейства тыквенных, интересуясь, когда же он будет, наконец, сорван и употреблен. Но огородница не спешила, дни-то стояли теплые и солнечные. А чтобы кто-то мимоходом не покусился на могучий овощ, она неусыпно дежурила в окне, иногда ее подменял супруг. Меня селекционерка проводила бдительным взглядом. Ждать автобуса пришлось долго. За четверть часа скопился народ, люди нервничали, ведь на табличке, прикрепленной к фонарному столбу, черным по белому было написано «Интервал движения 7 минут». И тут врут. Стоявший рядом очкарик с портфелем доверительно взглянул на меня и тихо спросил: «А вы знаете, как Муссолини добился, чтобы поезда ходили без опоздания?» «Как?» «Просто. Расстрелял несколько начальников станций и машинистов». «А потом его самого за ноги повесили», — возразил я. Очкарик обиделся задуче и отвернулся. Я тоже стал смотреть в другую сторону. Шипиловский проезд тянулся вдоль обрыва Орехово-Борисовского оврага. Казалось, прежде тут был высокий морской берег, но вода ушла, и теперь по дну велась вытоптанная дорожка, а дальше поднимался лес, простиравшийся до Бирюлева. Из желтых куб торчали полосатые мачты, опутанные паутиной проводов. Прежде там скрывалась радиостанция Коминтерна и вещала на всю Европу, звала пролетариат к мировой революции, но так и не дозвалась. Позже станцию превратили в глушилку, жутким воем и скрежетом она забивала в эфире вражьи голоса, звавшие советский народ навсегда покончить с тоталитаризмом. И в конце концов дозвались. Видимо, из-за близости к очагу помех, в наших домах чуждые станции как раз ловились вполне прилично, и позавчера я своими ушами услышал по голосу свободы, что Андропов госпитализирован с острой почечной недостаточностью. Когда очередь озверев сговорилась написать коллективную жалобу председателю Моссовета Промыслову, автобусы вдруг появились. Сразу три. «Доиграли, козлы!» — облегченно выругался кто-то. Существовало стойкое мнение. Транспортные перебои объясняются тем, что водители выходят на линию, лишь закончив партию в домино. «Вы не правы. Тогда должно быть четыре козла». Сознанием дела возразил очкарик с портфелем. Тут из-за поворота показался четвертый козел. Дождавшись третьего автобуса, я вошел в полупустой салон и бросил в прозрачную кассу 7 копеек вместо положенного пятачка. В прошлый раз у меня нашлась только трехкопеечная монета, и я остался должен государству. Нет, медь в кармане, конечно, всегда водилась, но копейки и двушки приберегались для телефонов-автоматов. Теперь я был со страной в расчете. Другие пассажиры тоже сыпали мелочь в прозрачную копилку или предъявляли единые. Последний влез в салон, гремя пустыми бутылками, мужик, удивительно похожий на хулигана из операции «И». Он тащил две огромные авоськи с посудой. «Проездной!» — крикнул хулиган весело. «Самолетно-автобусный поездной! А попроси и на такси!» У нас дома на лоджии тоже скопилось столько посуды, что ступить некуда. Но мы с Ниной дожидались, когда во двор приедет фургон сборщиков стеклотары, плативших по 10 копеек за обычную бутылку вместо 12. Не тащить же такую прорву в пункт приема. Лязгнули, складываясь двери, и автобус отвалил от тротуара. Слева показались кирпичные оглотки Царицынского дворца. По стенам на страховочных канатах висели, как пауки-альпинисты, тренируясь на руинах за неимением скал. «Универсам», — объявил водитель, — «следующая Москворечье». Хулиган, гремя бутылками, бросился к выходу. «Из-под скипидара не принимают», — бросил кто-то вдогонку. «У меня все возьмут», — был ответ. В автобусе я снова задумался над вызовом в горком и похолодел, вспомнив, как один очень толковый начальник в конце воспитательной беседы спросил. «Георгий Михайлович, рукопись-то вы свою контролируете?» «В каком смысле?» «В том самом. Ох, смотрите, пока мы разговариваем с вами как с заблуждающимся советским писателем. Но если текст выйдет за границей, будем говорить по-другому. Уловили?» «Уловил». От страшного предчувствия я вспотел. Впору возвращаться домой и менять сорочку. Это конец, гибель. С тоской разглядывал я попутчиков. Им еще жить и жить, трудиться и радоваться, а мне конец. Даже синегубый сердечник, который вытряхивал из стеклянной трубочки крупинку нитроглицерина на дрожащую ладонь, показался мне счастливцем. Если дембель ушел за кордон, я труп. Но кто из приятелей мог переправить повесть за бугор? Подозрение сразу пало на Левку Краскина. Несмотря на маниакальную любовь к ударным комсомольским стройкам, где можно по госцене купить дубленку или андатровую шапку, его часто звали на приемы в посольство. Говорят, за какие-то международные заслуги в альпинизме. Он. Кто же еще? Мог снять с рукописи ксерокс? Запросто. У него везде связи и блат. Альпинист хренов, убью как Троцкого ледорубом. У входа в метро к стене прилепилась дюжина телефонов-автоматов, но отозвался гудком только один, остальные либо безмолвствовали, либо были зверски раскурочены. Я бросил монету в щель и набрал номер Леты. «Алло!» — отозвался знакомый прокуренный голос. «Здравствуйте, а Виолетта дома?» «Дома!» «Можно ее?» «Нельзя, еще спит. Кто спрашивает?» «Знакомый». «Василий?» «Федор». Снова зачем-то соврал я. «Надо же. Позвонись через час-полтора». «Спасибо». Дневное метро выглядело пустынным. Вся страна трудилась, досрочно выполняя 5-летний план. На Павелецкой в вагон вошел седобородый узбек в тюбетейке и полосатом халате, подпоясанном красным платком. Обут он был в сапоге с галошами. В руках азиат нес авоську, набитую упаковками зеленого чая номер 95, который в Москве никто не брал. В витринах стояли пирамиды, сложенные из пачек, зато где-нибудь в Средней Азии за ним буквально давились в очередях. Плановое снабжение. Мой друг Юра Ласкин, рожденец Ташкента, возил зеленый чай на родину чемоданами и ходил в гости к землякам не с бутылкой, а с заветной пачкой. «Мамочка, смотри, смотри, старик Хоттабыч!» ахнула девочка, прижавшись к матери. Немногочисленные пассажиры заулыбались. Хоттабыч почтительно наклонился и спросил меня. «Уважаемый, и где тут у вас Красная площадь?» «Через две остановки. Агум. Там же». «Спасибо, уважаемый». Выйдя на площади Свердлова, узбек заметался по платформе, и мне пришлось выводить его к Кремлю. Я нарочно протащил деда по переходу через площадь Революции, чтобы, как в детстве, подержаться за ствол нагана, который сжимал в руке бронзовый матрос. Иногда это приносило мне удачу. У мавзолея толпился народ, ожидая чеканной смены почетного караула. Аксакал поспешил к зрелищу, а я рванул на улицу Куйбышева и, пробегая мимо ГУМа, увидел вывалившуюся из дверей очередь куда длиннее той, что вытянулась к священным останкам. Добежав до горкома и войдя в подъезд, я предъявил милиционеру партбилет на Волкши на взволнованной груди. Сержант долго сличал фотографию с оригиналом, отмечая, наверное, в моем лице некие одутловатые несоответствия. Слава богу, форма ушей, расстояние между глазами и прочие индивидуальные приметы с похмелья не меняются. Потом он проверил уплату взносов и глянул на меня с уважением. Я только-только отдал партии 3% с гонораров за книжку стихов, а это более 110 рублей. Средняя тогдашняя зарплата. Впрочем, старушка Мариетта Шагинян носила в партком деньги сумками. Она писала книжки про Ленина, входившие в школьную программу. Кстати, зажать взносы считалось страшным проступком. Те, кому капало из многих источников, предпочитали переплатить, нежели предстать перед комиссией старых большевиков, отличавшихся крутостью времен Гражданской войны. Один дед с железными зубами, когда-то охранявший вагон с золотом, взятым у Колчака, а потом 20 лет сидевший за левый уклон, бил костяным кулаком по столу и орал: «У нас в 20-м ни одного империала не пропало, ни одного камешка!» В голосе звучала застарелая гордость. «А вы червонец для партии зажили ли? В 20-м мы бы вас расстреляли, как врага народа!» Теперь при капитализме я иногда думаю, что КПСС разогнали зря. Лучше бы снабдили функциями налоговой полиции. Уверяю, казна была бы полнёхонька. «Проходите, но обувочку лучше бы освежить», — посоветовал сержант, возвращая мне партбилет. В самом деле, вскакивая в автобус номер 148, я наступил в лужу и заляпал ботинки грязью. Для таких случаев возле входной двери стоял специальный агрегат с вращающимися жесткими и мягкими щетками. Имелся даже сосочек, из которого при нажатии педали выдавливался гуталин. Однако на моей памяти резервуар всегда был пуст, социализм давал сбои даже в горкоме. Поднявшись в отдел культуры, я забежал в туалет. Оглядеть себя и привести в порядок. С похмелья волосы у меня обычно дыбились. Прическу смочив водой, я кое-как упорядочил, но бледность лица и краснота глаз меня выдавали. Я примерил взятые на всякий случай темные очки, но стал похож на шпиона из «Ошибки резидента». Эх, надо было сказаться больным. Я сживал мускатный орех, чтобы, как говорят теперь, освежить дыхание, и рассосал таблетку валидола, чтобы успокоить взволнованное сердце. Потом умылся, высушив лицо и руки горячим воздухом, с воем, бившим из пасти агрегата величиной с уличный почтовый ящик. Судя по чистоте и оснащенности горкомовского сортира, тут светлое будущее продвинулись гораздо дальше, чем вся остальная страна. Удерживая на физиономии выражение торопливой деловитости, я двинулся мимо бесчисленных дверей, мелькавших по обе стороны длинного коридора. Навстречу шли ответственные работники обоих полов, одетые в строгие темные костюмы, и только молоденькие секретарши позволяли себе немного яркой выпуклости. До революции здесь, около биржи и гостиного двора, располагались номера, где купцы, воротилы и маклеры кутили под шампанское с хорошенькими грешницами. Наверное, их тени иногда забредают в кабинет функционеров и шелестят бесплотными губами. «Человек, дюжина устриц и шампанское!» Наконец я добрался до нужной двери, обитой черным дермантином. Две скромные таблички сообщали о том, что здесь трудятся Л.Н. Алиманов и Н.Г. Лялин. Должности по традиции не указывались. В горком посторонние не ходят, а посвященные сами знают, кто где сидит и за что отвечает. От третьей таблички остались 4 дырочки и светло-прямоугольник с грязной окантовкой и затвердевшей пыли. Ветерана отдела Камынина недавно, за год до заслуженного отдыха, назначили директором парка культуры и отдыха, чтобы потом начислить побольше пенсию. Зарплаты в горкоме были достойные, но умеренные. Я помедлил, меняя лицо. Входить к начальству следовало с выражением надежным, но не халуйским, да еще и с оттенком самоиронии. В аппарате принято почти обо всем говорить шутейно. Пафос для трибун. Но едва я взялся за ручку, как услышал за спиной натужный полубас, грянувший на весь этаж. «Не узнаю Григория Грязнова». Я оглянулся. «Куда ты, удаль, прежняя девалась?» Лялин пел, воздев руки и по-оперному выкатив грудь. Он был невысок, носат, ходил на каблуках, красил редеющие волосы и, как выдвиженец из творческой среды, позволял себе являться на работу в ярких пиджаках и пестрых галстуках. Остальные его коллеги напоминали мне служащих воинской части, которые зачем-то обмундировали в единообразные темно-синие финские костюмы. В тот день на Лялине были песочный блейзер с золотыми пуговицами, полосатая рубашка и галстук с драконами. «Пойдем в чертог, мой рыцарь долгожданный!» — затянул он, увлекая меня в кабинет. «Я раны исцелю живой водою!»